Дэн снова посмотрел вперед. На другом краю пустоши бродило стадо крупных животных, которых программа полагала травоядными, но сами они в этом сомневались, как-то недобро обнюхивая камни и облизываясь. К счастью, им расщелина тоже казалась широковатой. «Вы действительно хотите нам помочь?» «А то!» — хмуро, но искренне буркнул спецагент. «Почему?» «Вы же со всеми разругались и ушли с корабля». «И что с того?» — снова начал злиться Вадим. Не хватало ему еще перед кибером оправдываться, причем тем, из-за которого эта каша и заварилась. «Как поругались, так и помиримся. А если ты попрешься на базу и всех там взбаламутишь, то ничего хорошего из этого точно не выйдет». Ни детектор, ни логика Дэна не находили, к чему тут прикопаться. Но он все равно чуял подвох. «Ну, ты со мной?» — поторопил его Вадим. «Да», — решился Дэн. «Если этот псих снова потратит заряды на ерунду, а реальной угрозы не заметит, у команды не останется даже такого мутного союзника. Надо как минимум довести его до города, а там по ситуации». «Тогда отдай мне бластер», — рано обрадовался спецагент. «Нет». Киборг развернулся и пошел назад, уже соизмеряя свою скорость с человеческой. К управлению космическим мозгоедом команду не допустили, но хотя бы позволили на нем остаться, под надзором все тех же четырех спецназовцев и инспектора. Тед возмущался по этому поводу больше всех, едко комментируя каждое действие полицейских пилотов, пока ему в спину случайно не уткнулось дуло плазмомета, напоминая о вежливости. «О, Иблис!» — непонятно чему обрадовался Станислав, увидев, куда они садятся. «Надо же! Почти не изменилось! Только маскировку сняли!» Аж Сэй покосился на капитана, но промолчал. Вполне возможно, что их сегодняшняя встреча была не первой. Однако опознать в собеседнике раскрашенного под местный пейзаж разведчика или космодесантника в штурмовом бронескафандре, мельком виденного 10 лет назад, ни тот, ни другой не сумели. Встречу космолетчикам организовали пышную. Даже ковер до самого трапа расстелили. Белый и едко пахнущий дезинфектантом. «Вы что? Полагаете, что мы не только украли биооружие, но и выпили его?» Сделал Станислав последнюю попытку завязать разговор с инспектором, однако тот лишь поморщился и ускорил шаг. Протокол задержания потенциально инфицированных лиц был именно таков, и Аш-Сею тоже предстояло пройти неприятную процедуру дезинфекции, что не добавляло ему дружелюбия. По-хорошему, арест следовало проводить в скафандре биозащиты, но на корвете он был только один, и то, как выяснилось в последнюю минуту, поломанный. Поэтому инспектору пришлось выбирать между угрозами заразиться и задохнуться. Вторая показалась ему более вероятной. Команду с почестями припроводили в комнату с голыми стенами и рядом зловещих отверстий под потолком. Вообще-то вентиляционных, но при желании из них можно пустить что угодно, тот же ХБК, мгновенно разлагающий любую органику, и приказали раздеться. «Совсем?» — стыдливо уточнила Полина. Не то чтобы она ожидала увидеть или показать нечто новое и шокирующее. Члены экипажа, живущие в тесном корабельном мирке, то и дело нечаянно вламывались друг другу в душ или в каюту во время переодевания. Но одно дело — чисто для порядка завизжать и швырнуть в Теда мочалкой, и совсем другое — унизительный осмотр на глазах у всей команды. Суровые шепские полицейские оказались все-таки не зверями и поставили для девушки узкую белую ширму. Так называемая медкомиссия — состояла из трех глухо упакованных спецкостюмы людей и возглавляющего их центаврианина в легкой серебристой униформе, весело забринчавший приколотым к воротнику амулетом. Разом насторожившийся центаврианин выхватил тенниску у ассистента, отцепил безделушку и, держа у самых глаз, принялся перебирать подвеску за подвеской. Потом попытался оторвать одну из них, и Тед не выдержал. «Эй, хорош чужие вещи портить!» «Это принадлежит вам?» Центаврианин поднял голову и так холодно посмотрел на пилота темно-серебристыми, ничего не выражающими, по крайней мере для человека, глазами, что парень почувствовал себя подопытным объектом на лабораторном столе, но так просто не сдался. «Да, это память о моей сестре». «Как давно она скончалась?» «Чего? Да она тебя переживет». «Тогда ничто не мешает вам попросить у нее на память что-нибудь еще», — отрезал центаврианин, роняя амулет на груду отсмотренных вещей. «У вас на борту еще есть подобные предметы?» «Нет, но их полно в любой сувенирной лавке», — огрызнулся пилот. «Купи себе хоть 100 штук и ломай на здоровье». Центаврианин оскорбленно моргнул третьими веками и продолжил осмотр. Но, судя по всему, ничего интересного больше не нашел. И медики, собрав свою загадочную аппаратуру и планшетки с пробами крови, удалились. «Нам уже можно одеваться?» — поинтересовался Станислав у потолка, куда, как он знал, была вмонтирована скрытая камера. «Можно», — ответил Аш Сей, заходя в комнату. От инспектора за 3 метра шибало дезраствором, и от осознания бессмысленности перенесенных мук вид у копа был еще более кислый. «И пойдемте со мной. Вы, капитан, в допросную, а остальные пока в камеру».